драконов источник напротив ворот Дольных в Иерусалиме. Это бывшая московская речка Черторык у Боровицких ворот. Библия сообщает, что библейский пророк Неемия, направляясь в Иерусалим ночью верхом, проехал через ворота долины перед источником Драконовым, Неемия 2.13. Дальнейший путь Неемии по Московскому Кремлю мы опишем позже. Остановимся пока на приведенном отрывке. В нем внимание привлекает загадочный на первый взгляд источник дракона. Согласно книге Неемии, источник находится как раз напротив ворот долины, то есть напротив Боровицких ворот Московского Кремля. Где в Москве напротив Боровицких ворот драконов источник? Оказывается, есть, хотя в наше время он, как и большинство других московских речек и ручьев, скрыт в подземной трубе. Однако вплоть до XIX века он протекал по поверхности и доставлял много неприятностей москвичам. Напомним, что слово «дракон» в русском языке еще в XIX веке означало «дьявол», «черт». Об этом сообщает, например, словарь Владимира Даля, том 1, столбец 1217. Обратимся к плану Древней Москвы, где изображена реконструкция якобы очень древнего Кремля. Рисунок 4.51. Тем не менее, Боровицкие ворота уже показаны. Дорога, входящая в ворота, проходит по расположенному тут Черторью. За несколько сотен метров до Боровицких ворот дорога пересекает ручей или речку Черторый. На месте пересечения раньше были расположены Чертольские ворота Белого города. По указу Алексея Михайловича от 1658 года они были переименованы в Пречистенские. Речка Черторый показана и на другом плане города Москвы. Рисунок 4.53. Здесь хорошо видны Чертольские ворота Белого города, находящиеся по дороге к Боровицким воротам на пересечении дороги с речкой Черторый или Черторык. В этом месте была небольшая площадь, заливаемая водой и в большие дожди ручьем Черторыком. На ее месте ныне вестибюль станции метро Кропоткинская. До сегодняшнего дня здесь, около метро Кропоткинская, находится Чертольский переулок. Но ведь название Черторык – это просто Черт-Арык, то есть источник черта, источник дракона. Расположенный прямо напротив Боровицких ворот по дороге к ним, как и сказано в Библии. Так когда же была написана библейская книга Неемии, если она с такой скрупулезной точностью доносит до нас даже мелкие подробности географии Московского Кремля и его окрестностей? Все указывает на то, что книга написана не ранее конца XVI века. Это не такая уж большая древность. А потому неудивительно, что многие описанные в книге Неемии мелкие географические подробности сохранились, и их можно найти в старых и современных путеводителях по Москве. Путь библейского пророка Неемии по территории Москвы к воротам долины, Боровицким воротам, реконструирован нами на рисунке 4.53.